Что значит быть жертвой многих сил? Это стоит понять. Если вы не знаете, что такое гипноз, то вы жертва. Каждый стремится загипнотизировать вас. Я говорю «каждый». Люди могут делать это несознательно, но каждый пытается делать это. Есть различные способы, различные методы. Весь мир полон гипнотических трюков. Та же реклама в газетах, на телевидении, на радио. Она все время что-то вбивает в вас. Она гипнотизирует вас. Про себя вы все время повторяете. Люкс – наилучшее мыло. Вы все время повторяете это. Куда бы вы ни пошли. Это написано на всех стенах. Вы видите это мыло в кино. Оно на телевизионном экране. Оно на радио. В журналах, в газетах. Повсюду. Туалетное мыло «Люкс». Это продолжается и продолжается. Реклама гипнотизирует вас. Потом вы идете в магазин, и человек за прилавком спрашивает вас, какое мыло вам нужно? Вы говорите, туалетное мыло «Люкс». Вы спите. Вы говорите это неосознанно. Это было вбито в вас, и теперь осталось там. Горы денег тратятся на рекламу, как раз для того, чтобы гипнотизировать вас. Реклама должна повторяться постоянно. Повторение – вот способ. Тогда она впечатывается в вас. Вы перестаете осознавать ее. И тогда неожиданно из вашего рта раздается туалетное мыло «Люкс». А вы думаете, что вы выбираете. Нет. Вы не выбираете. Вся система образования является гипнотизирующей. Вот почему преподавателю в классе нужно более высокое место. Это должно быть определенно научными методами, поскольку есть такая особая точка. Ваши глаза должны находиться в напряжении, в большом напряжении. Они не должны расслабляться. Тогда вас легко гипнотизировать. Гитлер использовал каждую пропорцию. У него был комитет экспертов, который определял, каким должно быть расстояние до аудитории, какой должна быть высота точки, с которой он выступает, чтобы глаза людей находились в правильном напряжении, и их можно было бы легко гипнотизировать и усыплять. И потом должны быть выключены все лампы. В зале для выступлений Гитлера свет должен падать только на него. Никому нельзя смотреть куда-нибудь еще. И поэтому всех заставляют смотреть только на него. В конкретной ситуации создавалось конкретное напряжение. В этом напряжении он настойчиво говорил что-то. То, что он хотел вложить в аудиторию, говорилось позднее, когда все засыпали. Тогда слова непосредственно западали в подсознание и начинали действовать. Теперь изобрели подсознательную рекламу в кинофильмах. Во время просмотра фильма между двумя сценами на долю секунды вспыхивает реклама. Вы не в состоянии прочитать ее, вы даже не знаете, что происходит. Просто на протяжении фильма в течение нескольких секунд идет реклама, но вы не осознаете ее. Только 2 человека из 100 могут почувствовать, что что-то происходит. Только те, у кого очень острый глаз, чувствуют, что между сценами что-то есть. 98% не чувствуют этого. Но подсознание прочитывает рекламу. Она входит в вас. С этим связан один эксперимент в американском фильме. На экране высвечивали определенный сорт прохладительного напитка, какую-то новинку. Только 2% людей осознали, что это реклама. 98% не осознали ничего. Но в первый же перерыв многие люди отправились спрашивать именно этот напиток. Они не осознавали, что это реклама, потому что она проходила очень быстро. Гипноз вокруг, повсюду. Его применяет образование, его применяет политика, Его применяет рынок. Все применяют его. И если вы не осознаете этого, то вы жертва. Осознайте это. Если осознаете, вы сможете применять гипноз. Не для того, чтобы гипнотизировать других, но чтобы разгипнотизировать себя. А это самое главное. И если вы сможете полностью снять свой гипноз, вы освободитесь. Вы станете свободными. И между медитацией и гипнозом нет конфликта. Конфликт есть в направлениях. Сам же процесс одинаков. Эти две части техники позволят вам осознать очень многое. То, чего вы себе не могли даже вообразить. Вы обретете возможность помещения мысли в поле вашей сконцентрированной осознанности. И мысль материализуется. И эта способность не должна стать конечной. Двигайтесь глубже, и двигайтесь глубже в осознанность, и вы трансцендируете в нирвану. Если же двухнедельный эксперимент не увенчался успехом, не отчаивайтесь. Через небольшой промежуток времени повторите его вновь. Это всего лишь тренировка. Если необходимо, то повторите его еще до достижения результата. И помните, каждый человек без исключения обладает потенциальной способностью к этому. Если что-то не получается, то это результат вашего непонимания или слишком трепетного ожидания конечной цели. Переместите фокус с конечной цели на саму технику. Пусть техника станет для вас целью сама по себе. Наслаждайтесь, играйте с ней. Результат последует незамедлительно. Удачи вам!